И так, да не так, и то, да не то. Пробормотал я. Вышки и спутники, пиши отдельный вопрос. Надеюсь, у тебя скоро будет интернет, пошаришься. Фиксируем результат. Дорога есть, связь работает. Теперь о памяти. Что-нибудь читается с моего жесткого головного диска. Ну, как пользоваться телефоном, я уже понимаю. Представляю компьютер, рулить на Рено сумею. Кофемашину заправлю и включу. Если поломается, починю. Видимо, ты часто эти устройства применяешь, легко перешло. Внучку твою Марусю знаю, правнука Антона вижу. Любишь ты их и вспоминаешь постоянно. А еще, заинтересовался я, да много чего. Антон подбирал нужные слова, как на стекле зимой, оно покрыло синим, я вожу пальцем, и проступают пятна. Отлично, новости с полей радовали, будем работать над увеличением полезной площади, и о материальном благосостоянии надо подумать. В смысле, ограбим кого? Хмыкнул Антон, давай этого козла Гошу обчистим. Антон, мне не нравится бедность, но не настолько, чтобы выходить на большую дорогу, а ты там живешь богато, наверное, как в телевизоре. Яхта, вилла, белые наложницы. Уел, язва такая. Сам себе я тот, молодой, нравился. Живу нормально, только без яхты и рабов. Но не бедствую, понимаешь? А ты расскажи, предложил он. Хм, у меня трехкомнатная квартира в центре. И сколько вас там проживает? Я один. Неплохо, буркнул Антон. Еще одну похожую квартиру я сдаю. Ну, в аренду. Понятно. У меня есть автомобиль и дача. Аргументы кончились. Это тоже ясно. Ты достаточно взрослый человек, заработал. Да, а я здесь при чем? Антон хотел ясности. Вот закончу институт, пойду работать и заработаю на квартиру и дачу. Это правильно. Но я могу помочь сегодня. Я развивал свою мысль. Джинсы американские хочешь? Хотеть-то он хочет, пробормотал Антон. Да кто ж ему даст? Нам джинсы не по чину. Это цельная зарплата. Но если ты так легко предлагаешь, значит там и плащи Болонья есть, и нейлоновые рубашки, и французские лифчики. Не только французские, еще и германские. Были бы деньги, о китайском происхождении европейских товаров я умолчал. Жвачку и кока-колу на сдачу дают. Кстати, разная валюта вроде доллара там ходит свободно. Ну и какие у нас варианты заработать денег? Переваривая информацию, Антон недоумевал. Здесь купил, там продал, и наоборот. Так, не так, мягко возразил я, это опасный для здоровья путь. Милиция все знает, милиция все видит, ухмыльнулся Антон. Да, в этом мире новых барыг вычислит милиция, там, бандиты, я взмахнул рукой. Впрочем, неважно, доллары пронести можно, только в 1971 году за валюту сажают. Или нет, это за джинсы сажают, за доллары просто расстреливают. За джинсы тоже расстреливают, успокоил меня Антон. Кто в особо крупных размерах шалит? В газете писали, а мне мелочиться и не хочется. Значит, спекуляция отпадает, вздохнул я. Но о деньгах думай, думай, Антон. Нам нужна универсальная валюта. Водка, что ли? Хм, а почему нет? Обрадовался я. Если взять здесь коньяк 1971 года рождения да отнести к тем ценителям, получается раритет возрастом 50 лет, и никакого обмана, аукцион можно устраивать. Опять спекуляция, огорошил меня парень, вот он въедливый, весь в меня, хм, согласился я, ладно, будем думать. А что, в твоем времени случаев, как у нас с тобой, не было? Неожиданно Антон наставил меня на путь истинный, логичный вопрос. В моем времени наша ситуация подробно описана, да ну, поразился Антон, и что? Ничего особенного, историй много, суть одна. Главный герой, попадая в прошлое, начинает всех поучать. Он же умный, наизусть знает будущее. Ну и собирает на этом бонусы. Как это? Например, бежит к Сталину с чертежом автомата Калашникова. На пальцах объясняет ему устройство атомной бомбы. Ну, а потом пьет с ним чай и учит жить. Побежим в обком партии, когда проголодаемся и чаю обкомовского захотим обязательно. А пока будем думать. Я собрал инструменты, пошли дрова колоть, и думать заодно. Да, и зови меня дедом, это мое старинное прозвище на бильярде, и дедом кличут меня все близкие. Спасибо, дед. Антон сосредоточенно пыхтел, раз за разом вытягивая грудь за перекладину турника, когда на тропинке показалась Вера. Над хрупким плечом, словно знамя, возвышалась тяпка с длинной ручкой. Привет, улыбнулась она, я свою плантацию закончила. Антон, чего-то сегодня устал? Пробормотал я, давай дальше сам, подремлю. Дед, «Ты чего?» – воскликнул он. «Это же сюрприз. За 2 года первое посещение моей территории. Вчерашний визит таковым не считается, поскольку Вера была в бессознательном состоянии. Я сам прекрасно помнил, что по жизни мы не пересекались, учились в параллельных классах, и компании у нас были разные. Свободное время она посвящала тренировкам, я же мучил гитару. Единственное, где мы регулярно виделись, так это на огороде, и всего лишь здоровались. Общих интересов, кроме прополки помидоров, не появилось. С другой стороны, о чем болтать, когда работать надо? Засмотревшись на девчонку, мы свалились с турника, а я до огорода не добрался. Как-то неуверенно промямлил Антон. Ярко-карие глаза Веры светились улыбкой. Невеликие, сейчас мило прищуренные, они были формы особенной, вытянутой к вискам. Персидские глаза с пушистыми ресницами на дону не редкость. В прошлые века ворованных красавиц восточных кровей здесь всегда хватало. «А я помогу», — сказала она простые слова, и я понял в них скрытую атаку. Девчонка решила не таиться, и вышла из окопа. «Ай, молодца! Под лежачий камень вода не течет, не знаю как Антону, а мне Вера сразу понравилась. И от алкоголизма мы ее вылечим, дай срок». Одета она была в тесные шорты и просторную футболку. Заурядный наряд для огорода. Так ходить по улице здесь еще не принято. И прическа стандартная для этих лет. Густые каштановые волосы забраны в хвост. Длинная челка свисает на высокий лоб. Чистое лицо, без следа юношеских угрей. Скорее всего, девчонка вовремя посещает косметолога. Хотя такой профессии здесь еще нет. Впрочем, знающие люди всегда существовали, как их ни назови. Для иной бабушки из глухой деревни вылечить угри – так это вообще семечки. Минимум косметики, уверенная поза, осанка. Все продумала. Хорошая девочка. Антон, слепец, куда ты смотрел все эти годы? Не сдержался я. Парень сконфуженно молчал, подтверждая мою правоту. Вера провела атаку настолько неожиданно, что Антон и не помыслил о бегстве. Его сознание все больше проникало в меня, но мы, независимо друг от друга, мгновенно пришли к одному решению. Пора выкидывать белый флаг, следует преломить колени перед победительницей и отдаться ей на разграбление, на 3 дня, нет, на все лето. Впрочем, какая разница, пусть сама решает, насколько. Рабский ошейник начнем ковать сегодня же. Да, Антон, какой ошейник, обомлел он, а давай пригласим девушку в кафе, на мороженое. Так денег нет, Антон продолжал пребывать в ступоре. Хотя идея ему явно пришлась по вкусу. «Денег нет, но вы там держитесь, всего вам хорошего», — продекламировал я крылатую фразу. Антон в растерянности молчал. «Ну ты алкаш», — я с чувством продолжил. «Неужели все пропил? Вот так молодежь вступает в новую жизнь. Я в твои годы таким не был». Тем временем Вера легко запрыгнула на перекладину. Сходу ушла вверх подъемом-переворотом, исполнила пару эффектных связок и закрутила солнышко. Соскочила без кульбитов, тихонечко. «Нога болит», — пояснила она скомканный конец выступления. «Бери тяпку, пошли». «Антон, в своей жизни я совершил большую глупость, когда такую девочку не приметил», — мы с интересом глядели ей вслед. «Проморгал. Учись на моих ошибках, пока не поздно». «Есть, сэр», — согласился Антон. «Видел, какая походка, а попка невелика, но кругленькая, весьма эффектно оттопыренная». «Да ты поэт, брат, а ноги ты не заметил? Такие королевские ноги при росте в 1,60 м, это штучная работа. Стройные, крепкие, но совсем не накачанные. А если ее на шпильки поставить?» «На шпильки не надо. Украдут», — прошептал прозревший Антон. «Увезут, украдут. Что я буду делать?» «Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Но сейчас будешь помидоры тяпать», — вздохнул я. «Пошли на каторгу». Антон работал тяпкой, я искоса поглядывал на Веру. Милые ушки, крохотные, скулы высокие, стремительная линия бровей, плечи немного широковаты, но это ее не портит, даже наоборот. Впрочем, для гимнастки крепкие плечи – обычное дело. А вот талия узкая, что называется осиная, двумя ладонями можно охватить. Небольшая, четко обозначенная грудь. Вообще вся фигура слеплена пропорционально, животик еле выражен, но как женственно и элегантно. «Скажи, а ты помнишь, что было на выпускном вечере?» Энергично шуруя по грядке, Вера смотрела под ноги. «Конечно», — Антон усмехнулся, — «все помню прекрасно. Да, меня редко кому удается споить. Почему? Потому что меру знаю. Мне так стыдно», — Вера не поднимала глаз. «Недавно на тренировке упала, неудачно получилось, и повредила локоть, еще колено. Доктор сказал, что даже если оперировать, то на прежний уровень уже вряд ли выйду. Ты пойми, я вообще не пью режим, а тут такая беда. Вот и набралась вдребезги, потому что прощалась со школой и спортивной карьерой заодно. Не знал, Антон сочувственно взглянул на Веру. Жаль, а как мне жаль, не представляешь. Мастер спорта по гимнастике, чемпионка области. У меня были планы, Тоша, мечты. Сборная страны, Москва, Лондон, Париж. И не просто мечты, тренер серьезные намеки бросала. Может, все образуется? Антон деликатно коснулся ее руки. Не знаю, она вспыхнула, как от разряда. Так что было на выпускном, директор школы, Илья Ильич, произнес трогательную речь. Антон начал обстоятельный доклад. Ученики хлопали, родители плакали. Это я помню. Дальше что? Дальше наш завуч, Зинаида Ивановна, начала говорить и зарыдала в голос. Пропускай торжественную часть. Дальше. Дальше учительница физкультуры с трудовиком спрятались в кусты, пили там коньяк и целовались. Откуда ты знаешь? Вера даже остановилась. А мне лень было в туалет идти, думал в кустиках по-быстрому сделать. А там столько народу, за каждым кустом засада. Ладно, сбегал ты в кустики. Что потом? Потом были танцы до упаду. Вы плясали, я играл в оркестре. Повезло, так повезло. Антон сокрушенно вздохнул. На собственном выпускном вечере работать музыкантом, разве не смешно? Да, обидно, наверное, она стрельнула сочувственным взглядом. Что ты делала 3 часа? Не знаю, Антон развел руками. Честно, не обратил внимания. Потом меня со сцены отпустили, слава богу, и я подсел к столу. Все были уже хорошие до безобразия, ты наверняка тоже. Это я смутно помню. А потом, ей не терпелось услышать главное, но я понимал, Антон медлил, потому что чего-то опасался. А потом мы поехали на набережную. В такси ты сидела у меня на руках, да. Теперь она прочно застряла на одном месте, усиленно вспоминая, было ли такое. Судя по остекленевшему взгляду, память на этом месте не читалась. Сбойные сектора памяти можно восстановить, однако для этого нужна специальная утилита. А кто будет этим заниматься? Инфа малоценная. Чинить, только время зря терять. Точнее, на руках у меня сидела 2 девчонки, ты и Алена Козловская. Выпили шампанское из одной бутылки, целовались, и еще лезли ко мне по очереди. Какой ужас! Прошептала она, а в машину нас набилось 11 человек. 4 парня сели сзади, они 4 девчонок посадили на руки, а я с вами ехал на переднем сиденье. Ёшкин кот, за такси потом заплатили 11 рублей, с каждого по рублю. Представляешь, да на эти деньги можно было 11 машин нанять. Вот идиоты пьяные, но ржали всю дорогу, как бешеные, особенно девчонки. Да, я что-то такое припоминаю, было весело, Вера замолчала, разворачиваясь на другую грядку. Антон двинулся следом. Потом мы шатались по набережной, танцевали, орали песни и пили вино. А ты постоянно давала ребятам денег на шампанское. У меня было 43 рубля, воскликнула девчонка. Так вот куда они делись. Я прогулял 25, Антон уважительно взглянул на Веру и думал, что это много. Глава 7, в которой новый день приносит новые сюрпризы. Тоша, закричала мама от кухни. «Поди сюда!» Бросив на девчонку извиняющий взгляд, Антон быстро зашагал по тропинке. Оглянулся назад, Вера склонилась над грядкой. «Рабовладельцы хреновы!» С досадой подумал я про себя с Антоном, заодно укоряя маму в безделице, с которой та сейчас обратится. Наверняка какие-то причуды, а Верка тут одна на каторге осталась. Антон молча согласился со мной. «Сынок, там Федор приехал!» Мама протянула железный рубль. «Пойди рыбки выбери!» «На обед вам пожарю». Грузовик с откинутым бортом приткнулся у наших ворот, как обычно, в тени огромного ореха. «Добрый день», — вежливо сказал Антон, заглядывая в кузов. Разнообразная рыбная продукция лежала здесь кучей, без всякой системы. Пару-тройку раз в неделю Федор привозил сверхплановый улов рыболовецкого колхоза. С краю нашей улицы жили рыбаки, их семьям и предназначалась эта премия. Рыбацкие жены разбирали добычу практически бесплатно. Таким же, как мы, приходилось платить. Меньше, чем на рынке, но все-таки. В прошлой жизни мне вообще мало везло, за все пришлось платить сполна. Халяву судьба берегла для других. С другой стороны, хорошо, что наш дом среди рыбаков затесался, далеко ходить не надо. Маме доставка до порога нравилась. Товар всегда свежий, цены божеские. Чего тебе? Прикуривая, хмуро осведомился Федор. В брезентовой робе ему явно было зябко. Сулу или сазана, задумались мы с Антоном, обшаривая взглядом кузов. Мне хотелось судака, Антону, сазана. Так и не придя к одному мнению, протянули Феде рубль. Пусть сам решает, бери две, походя разрубил проблему Федор, и за хвосты подтянул несколько тушек для выбора. У меня только 20 копеек, Антон выложил на край борта монетку. Пойдет, Федор равнодушно пускал дым. Привычно ухватив под жабры две крайние рыбины, Антон потащил их домой. Хвосты волочились по земле. «Эй, парень!» — буркнул вслед Федя. «Ты вернись потом». Улов мы выложили в корыто у колонки. Мама мимоходом выбор одобрила. Невесть откуда нарисовался кот Лапа. Он независимо зевал и облизывался у корыта. Да, сейчас у него будет праздник живота на рыбьем ливере. Впрочем, по Лапе было видно, что он в этом не сомневается. Быстрым шагом Антон вернулся к машине. «Ёшкин кот, мне же некогда, у меня там дела на огороде», — сообщил он мне. Я ухмыльнулся, куча дел, и одно из них в узких шортах. Федя, обслужив очередную рыбацкую жену, украдкой оглянулся на стайку веселых женщин, гомонивших неподалеку. «Водка дома есть?» Лично у Антона водки быть не могло, но парень знал, где отец хранит свой запас. «А что?» – насторожился он. Федя воспринял этот вопрос как риторический. Откинув брезент с деревянного ящика в кузове, он вытянул 2-литровую банку. «Свежак», – лаконично сообщил он. «Фирма гарантирует. Пробуй». «Антон, беру управление на себя», – заявил я, зачерпывая пальцами солидную горку. «Ну что?» – с затаенной надеждой вопросил Федя. «Свежепробойная», – подсказал мне Антон. «Хорошее», — выдал я резюме, солидно шамкая полным ртом. «Беру». Федя облегченно вздохнул, а я метеором метнулся в калитку. «И закусить чего?» — жалобно прошептал нам вслед Федя. На кухне я заметался, бросил в тарелку полкурицы, оставшиеся после завтрака, добавил туда пучок лука и петрушки, толсто порубил сало, сейчас не до красоты, важно количество, отрезал несколько ломтей хлеба. Сыпанул в блюдечко соли из бумажной пачки, сверху положил головку чеснока. Все это сложил в большой тазик, накрыл полотенцем. «Годится, Михалыч», — похвалил себя. Антон подтвердил. Создавшаяся композиция не должна вызвать подозрений у рыбацких жен, что толпятся на улице. А Федя наверняка у них под колпаком, раз шепотом вопросы за водку задает. Потом, заглянув в холодильник, добавил к гастрономическому ансамблю баночку домашней горчицы с хреном и брусок плавленного сырка «Дружба». Выдохнул. Собрался было уже идти, но вовремя остановился, хлопнув себя по лбу. «Склероз прогрессирует, водку забыл». Антон заржал. К бутылке московской приложился граненый стакан, соленый огурец и жбан кваса. «Вот теперь все. Антон, ничего не забыли?» «Вроде нет». «Тогда гоу-гоу». Богато сервированный стол Федя разглядывал целую минуту, в восхищении раскрыв рот. Наконец, оправившись от потрясения, он сокрушенно произнес: «Икры 2 литра, больше нет». Мы уже повернулись уходить, когда лицо Федора просветлело, и он робко предложил: «Парень, возьмешь осетрины, ночью еще плавало, а посуду я в следующий раз верну». Антон ошеломленно молчал, впитывая искусство торга. «И куда это девать?» Вооружившись столовой ложкой, мама задумчиво дегустировала продукт. «Кусманчик осетрины выйдет килограмм на 6. Хранить негоже это шесетрина. Икру свежепробойную надо быстро съесть. А в холодильнике места нет, доверху все забито. Помнишь, как в мае не доглядела?» От горя у мамы затуманился взгляд. «Кошкам полкило пропавшей икры пришлось отдать. Я вспомнил. Лапа подъел все, до последней икринки, однако после этого подвига много лежал. 3 дня на рыбу смотреть не мог. Все курятиной лечился». Мама слизывала деликатес маленькими порциями, опечаленно покачивая головой. «Значит так», — решила, наконец, — «она зови девочку, пусть отдохнет 5 минут. Как пчелка трудится, бедняжка. И это на чужом огороде. Достанется кому-то такое золото». Мама укоризненно посмотрела на Антона. Пока Вера мыла руки, стол был сервирован на 2. В глубоких тарелках холмами возвышалась черная икра. Вот и вся еда. Да, еще посредине, в хлебнице, развалился армянский лаваш, накрытый ломтями хлеба. «На обед пожарю рыбки разной», — сказала мама. «Котлетки осетринные сделаю, а сул затушу с томатами и луком. Будете?» «За филе судака с помидорами и луком, со вкусом детства, я готов был продать родину немедленно». Мама вздохнула, оглядывая разнокалиберные кастрюли в углу, от 10 до 20 литровой. «Остальное позже пойдет в супчик. Отец разнорыбицу любит». Не спеша зачерпывая икру, я тихонько офигевал, и от вкуса деликатеса, и от сказанного мамой. «Осетрина, Судак и сазан, оказывается, иногда могут быть в супе разнорыбицей. Нет, я не умру, не дождетесь. Я костьми лягу, душу продам, но здесь задержусь. Как-то меня не тянет покидать это время. Завтра уйду на работу. Мама взглянула на Антона. Кастрюлю с супом найдешь в погребе. За ночь застынет, холодец получится. А ты, Верочка, маме позвони, чтоб не задерживалась сегодня. Икру надо доесть обязательно. И супа мы столько не осилим. Я помнил, что тетя Нина частенько забегала к маме по-соседски, за солью или просто поболтать. И еще она раз в месяц забирала деньга за аренду дома. Хозяйка, уезжая за заработки в Магадан, поручила ей приглядывать за своим хозяйством. «Вера, ты почему не кушаешь?» – возмутилась вдруг мама. «Это же витамины и вкусно!» «Ну, тетя Лида!» – Вера надула губы. «Чего-то аппетита сегодня нет!» «Ага, конечно!» – подумал я, аппетита у нее нет. Как еще живая, удивительно. Бочку вина за ночь выхлестать, не всякий конь выдержит. «Посмотри, какой Антон молодец!» Мама подложила еще. «Все съел!» Она специально взяла отпуск, чтобы присмотреть за сыном во время выпускных экзаменов. Подкормить, обстирать. Эх, мама, мама. Через 10 лет у мамы найдут рак груди. Случайно обнаружат, на ранней стадии. Операция пройдет успешно, химиотерапия поможет. Обязательно посоветуюсь со специалистами, может быть уже сейчас надо что-то делать. У отца тоже будет неприятная операция, аденома предстательной железы. Говорят, для профилактики этой беды нужна диета. Почитаем в интернете. Поговорим с докторами. Должок у меня перед родителями, Антон, я помолчал, будем отдавать немедля. Тот подавленно молчал. Да, такие известия радости не добавляют. Что еще? Спросил он. У отца сердце всегда пошаливало. Здесь нужна профилактика, поменьше водки и регулярный прием лекарств. Я тебе запишу, возьмешь на контроль. А у мамы спина больная, радикулит. Тут тоже нужна профилактика и массаж. Запомнил? Мама вышла. И Вера сразу заговорщицки зашипела. «Лапик, лапик, и корки хочешь?» Котяра хотел, он давно уже терся у наших ног. Гурман знал вкус этого лакомства и понимал в нем толк. От порога мяукнула кошка. «Муся!» Восхитилась Вера. «Как вовремя ты пришла!» Веркина кошка Муся всегда приходила вовремя, издалека чувствуя поживу. Лапик благородно разрешал ей заглядывать в свое блюдце, а за это Муся терпела его любые эротические фантазии. «Пошли на каторгу!» Выгрузив остатки икры из своей тарелки в кошкино блюдце, Вера решительно встала. На огород не хотелось, но кто это сделает, кроме нас? Тем более, что за время экзаменов Антон домашние дела прилично подзапустил. Глава 8, в которой сюрпризы нового дня продолжаются. Солнце набрало полную силу, и на огороде это ощущалось особенно сильно. Что было дальше? Опустив голову, Вера трактором неслась по своей грядке. Она сняла футболку, демонстрируя изящную спину. Талия тонкая, спинка ровная, такое показать не стыдно. Дальше мы катались на кораблике, блестя голым торсом, Антон шуровал рядом и послушно излагал события. Я целовался с Аленой, а ты, с Колькой Уваровым из 10 А, с Уваровым. Она возмутилась так, будто Кольку навязал ей сам Антон, с этим страшным задохликом и очкариком, и чего такого, я тоже очкарик. Нет, ты другое дело. Извиняющим тоном пояснила она, очки только в классе надеваешь, а я с очками целоваться ненавижу, они мешают постоянно. Дальше, потом мы снова гуляли по набережной, Алена ушла с ребятами за вином, и меня захватила Анюта Швец, это двухметровая дура, Вера выпрямилась, ты же ей по пояс, смелый бюстгальтер от купального костюма был узеньким, и чудесным образом парил на маленькой груди, голубенький ситец выглядел неплотным, он не скрывал, а скорее показывал изящную и гордую форму бюста. Конечно, девчонка сама пошила, в женский журнал заглядывая, вкус и дерзкость у нее имелись. Но что-то я отвлекся, видимо, старческое тугодумие меня посетило. Антон хмыкнул, а мы присели на скамейку, и у нас все получилось, пояснил он. У этой девицы основная часть тела, ноги, так что на лавке мы были вровень. Анюта умеет целоваться, недоверчиво фыркнула Вера. Корова на ходулях, как богиня умеет, ошеломил ее Антон, у нее такой фантастический язык, как это, Вера пришла в негодование, она засовывала свой поганый язык в твой рот, да, и очень здорово это делала, вздохнул Антон, ты что, никогда не целовалась с языком, многое потеряла, фи, к Какая гадость, не согласилась та, вылизывать языком чужую ротовую полость, Господи избавь, что было дальше, дальше ты меня у Анюты выкупила, как это, Вера вытаращила глаза, тяпка, уже минут пять как забытая, выпала из рук, ты предложила Анюте бутылку Кагора, почти полную, и она меня отдала, а ты сказала, что любишь меня тайной любовью 2 года, а я, скотина, не замечаю, Антон прищурился, вспоминая, и еще сказала, что когда выпьешь шампанского, пойдешь прыгать с моста, жить больше нет смысла. Боже, какая дура, прошептала потрясенная Вера, дура набитая, все разболтала языком пьяным. Потом тебя тошнило, Антон достал обломок напильника и принялся править тяпку. Да, точно, ничего не перепутал, она в растерянности огляделась. Не слышит ли кто этот позор? Слава богу, никого, кроме мирно гуляющей Муси, рядом не наблюдалось. Ты не переживай, там многих штормило, успокоил ее Антон, с набережной, прямо в реку. Какой стыд, скрывая лицо, она отвернулась. Подумаешь, ничего страшного. Потом мы нашли воду, я тебя умыл. Я что, сама не могла? Нахмурила брови Вера. Ты была совсем мертвая, только хихикала постоянно. Жуть, мемуары Антона явно выбили девчонку из колеи. И это еще не все. Потом у каких-то ребят ты вырвала бутылку вина, начала пить, я ребят прогнал, а ты повисла на мне и уснула. А ты, где-то раздобыл рубль и привез тебя домой. Антон облегченно вздохнул, рассказ подошел к концу. Ты привез меня домой, а как же Алена? Удивилась Вера. Я ж тебе говорю, она с ребятами ушла и пропала. Ну и бог с ней, Вера вернулась к работе. Давай это поле добьем быстренько и на Дон сходим. А что, хорошая мысль, солидно согласился Антон. Имеем право в законный выходной. После трудной ночи Кумженская роща располагалась неподалеку, только к реке спуститься, на мысе стрелки между Доном и Мертвым Донцом, и чтобы попасть на пляж, следовало переплыть Мертвый Донец. Самостоятельно делать это было не обязательно, лодки курсировали регулярно, проезд стоил 10 копеек, но перед этим мы ждали девчонку у киоска, в конце улицы, уже минут 10. Вот скажи, Антон, недоумевая, справился я, наверное, чего-то не догоняю. Она пришла в шортах и майке, так, под этой одеждой на ней имелся купальник, так, а зачем пошла переодеваться на пляж? Женщины, степенно ответил Антон, существа загадочные и непредсказуемые. Я тихо выпал в осадок, вот это он меня поддел, и вроде серьезно как говорит. В киоске мы купили пару бутылок лимонада, рыбу запить. Мама приготовила 3 кастрюльки жарихи. Когда узнала о походе на пляж, там под разговор до купания все улетит, мудро предположила она и как в воду глядела. Вечером мы вернулись с пустой сумкой и новым нагуленным аппетитом. Наконец, Вера показалась на горизонте, в замечательной мини-юбке, соломенной шляпке и белой блузке. Пошли, и мы пошли. Продавщица Люська, высунувшись в окошко будки вместе со своим шикарным бюстом, завистливо пялилась нам вслед. Скучный июньский день, а тут люди идут на Дон. Я бы тоже завидовал. Антон, мне кажется, ты чего-то не договариваешь. Поглядывая под ноги, девчонка с независимым видом вышагивала посреди улицы, берегла ладные босоножки. О чем это ты? Он сделал удивленное лицо, двигаясь в тени, по тротуару. В это время, летом 1971 года, не все улицы на поселке были асфальтированы, а тротуары только так назывались, по слегка утрамбованному щебню, вперемешку с песком, смело ходили исключительно в сапогах, или в кедах, как Антон, и везде, на заборах и на листьях, лежала пыль. Она была вездесуща и ее деревенский запах слышался ясно. Мы долго разговаривали в саду, Вера с досадой огляделась вокруг, а о чем не помню. Вижу, Антон, хочешь соврать, предупредил я, что у вас там было, не знаю, но вранье, путь в пропасть, раскусит на раз, или говори женщине правду, или молчи. «Понимаешь, Вера, — решился Антон, — я хотел провести тебя огородами, но ты попросилась в туалет, терпеть больше не могла. И что, мы пошли?» — честно ответил он. «Кошмар, мы зашли туда вдвоем, щеки у нее начали олеть. Нет, ты отказалась идти в платье, боялась запачкать. Конечно, оно же такое пышное, воздушное. Знаешь, сколько мама денег за него отдала?» Она запнулась. «Но подожди, что было потом? Мы сняли платье». «Как?» — ахнула Вера. Глаза ее постепенно увеличивались. «Я сама сняла платье перед парнем, нет, это сделал я. Честно говоря, ты постоянно засыпала и еле ворочалась. Какой позор! Хорошо, что она надела шляпку. Волосы, Скорее всего, там шевелятся вовсю, а то и дыбарем встали. Я усадил тебя на скамейку, расстегнул застежки, платье аккуратно сложил. Ты очень боялась его измять. И потом мы пошли в туалет. Все-таки вдвоем. Вера остановились. Видимо, что-то случилось с ногами. Дай попить. Я тоже решил напиться. Антон оглашал эпатажные вещи. А как ты хотела? Возмутился он. Одна и шага сделать не могла. Вообще была никакая. А если бы в дырку провалилась? Посмотри, какая ты мелкая. Упала и с приветом. Ищи потом пропажу. Подожди, подожди. Она приложила руки к щекам. Глаза лихорадочно блестели. А как же это? Трусы. Снять трусики тебе удалось раньше. На скамейке. Ты не хотела их запачкать. Сказала, пусть дуры новые трусы пятнают, а твои французские, мама за них бешеные деньги отвалила. Не может быть. Вера побледнела, снова покраснела, в итоге пошла пятнами. Я оказалась раздета, без белья. И ты все видел? Во-первых, не раздета. Лифчик на тебе был. И вообще ничего я не видел. Что можно увидеть, когда держишь тебя сзади захватом под руки? Нет слов. Какой позор. Упавшим голосом она вынесла себе приговор. Но я чувствую, что это еще не все. Да, мы не дошли до туалета, сделали это под деревом. Думаю, Бог простит. А потом ты потребовала мыть руки. Фу, Вера облегченно вздохнула. Хоть здесь слава Богу. Но Антон не дал девчонке передохнуть. Одной безжалостной фразой он ее убил. Затем ты захотела подмыться. Сказала, чистота залог здоровья. Вера начала хватать воздух ртом. Лицо приобрело багровый оттенок, как бывает при апоплексическом ударе. Мне стало страшно. Таких выпученных глаз даже Базедова болезнь никогда в жизни не видела. Всю дорогу, попивая лимонад, я молчал, потихоньку шалея. Но на этом месте пришлось вмешаться. Разве не видишь, Антон, что травмируешь девочку? Фильтруй базар. Чего? Будь мягче, говори меньше, сглаживай острые углы. А, понял, промямлил парень. Сделаю. Мы прошли мимо Рыбкапа. Этот магазин районного масштаба в мое время смело нарекли бы супермаркетом. В далеком прошлом здесь обитали рыболовецкие артели, которые просто вываливали на берег непроданную продукцию. И рыба гнила, источая специфический запах. Отсюда и название станицы – Гниловская. Тем временем Вера немного пришла в себя. Весьма кстати оказалась бутылка кваса из нашей сумки. «И я помылась на твоих глазах?» – вопросила она, пребывая в тихом ужасе. «В душе ты снова уснула», – признался Антон. «Вынужден был разбудить это тело. Ну, чтоб оно сделало все само. И ты все видел? Пойми, что можно увидеть в душе ночью», – рассердился Антон. «Тем более, тебя сзади держал. Только из шланга поливал, куда надо. Мамочка моя родная». Одним махом она выхлестала остатки кваса из бутылки. Было понятно, что свою бесстыдную, никчемную жизнь девчонка считает законченной. «Антон», – прошипел я, – «хватит фашизма, сворачивай эту тему. Но, между нами, поведай, что было дальше, только не вслух. А есть чего оглашать?» – удивился он. «Я из шланга полил, она вжик-вжик, и готова. Что там мыть? Писька с ноготок. Сам посуди, минутное дело. А потом я ее одел, и мы аккуратно, чтоб платье не измялось, прилегли отдохнуть». Вера попросилась на минутку, ноги ее не держали. «Дальше ты знаешь». «Да, брат, дела», — протянул я, — «не ожидал от тебя. Кто бы мог подумать, что окажешься таким наглецом? Это еще додуматься надо». «Чего? На первом же свидании затащить пьяную девушку в душ для откровенной эротики? Да ты что?» — опешил Антон. «Она сама. Ага. Так я и поверил. Послушай, а как же Алена? Помнится, я с ней еще долго встречался в своей жизни, пока она замуж не вышла». «Точно замуж вышла?» — вдруг усомнился Антон. «Ага, только за другого. Хорошо, что так получилось. Видимо, он уже все решил, теперь время зря терять не буду. И что думаешь делать?» «А буду с Веркой встречаться», — постановил Антон. «И бегать никуда не надо, огород только перейти». Глава 9, в которой новый день заканчивается неожиданно. У реки дневная жара умерила свою прыть. Дышалось легко, зной притих и возле воды не ощущался. На стрелке Дона нас поджидал замечательный пляж, практически пустой по причине буднего дня. Я уже и забыл, как это бывает. Белый песочек, роща неподалеку зеленеет, водичка в реке чистая, и головы пловцов кое-где торчат. Разве такое возможно? «Антон, а здесь купаться можно?» — разувшись, шагнул в воду. «Ну, за Старочеркасском почище будет», — убил меня он. «И песок лучше. Однако туда ракетой больше часа пилить. Мама родная, как я мог такое забыть, а ведь вправду это было, отдых на природе, в воскресенье иногда не протолкнешься, так, запись в расписании встреч, в Старочеркасск чуть позже сбегать обязательно, мягкое солнышко и 28 градусов за бортом здесь считается страшной жарой, отправить бы этих нытиков в мое время, когда 28, это минимум ночью, а в полдень все 40, помахав рукой небольшой компании местных парней, Антон повел девчонку дальше. «У нас всего 3 кастрюли жарихи», — объяснил он дальний переход. «Будем держаться отдельно, ни слова никому. Аглоеды налетят, словно чайки, глазом моргнуть не успеешь». В воде Вера немного оттаяла. Она выиграла заплыв поперек реки, до середины и обратно, а потом вдоль берега. «Хорошо гребешь», — признал поражение Антон. «Меня мало кто догонит. Это еще нога болит, учти», — она улыбалась. «А так ты меня и не увидел бы за бурунами. Скажи, я очень плохая, Антон, соглашайся», — воскликнул я. «Виноватая жена гораздо лучше, чем виновный муж. Поверь мне на слово». Вера подвела разговор к волнующей ее теме, намереваясь поставить точки над «и». «Хорошая девочка, с улыбкой и характером. Твои достоинства на виду», — постелив парочку газеток, Антон выложил кастрюли. «Стройная фигурка, брови необыкновенные и глаза чудные». Девчонка зарделась. «Отличница, умница редкая, школу с медалью закончила», — парень говорил серьезно, смакуя котлетку и оглядывая ее оценивающим взглядом. «А алкоголизм мы вылечим, ты не переживай, я буду рядом». Надкушенный кусок жареного сазана выпал у девчонки изо рта. Потом Вера огляделась вокруг, вытерла руки, и коршуном бросилась на него. «Сейчас придушу». Оседлав Антона, она забарабанила кулачками по его груди. «Издеваешься. Это было первый раз в жизни. Первый. И последний. Все алкоголики уверяют, что пьют последний раз», отбиваясь, Антон ржал бешеным конем. «Но не бойся, в лечебно-трудовой профилактории ты не пойдешь. Мы тебя подошьем». «Чего?» Она остановилась, только маленькая грудь возмущенно вздымалась. «Французские ученые изобрели лекарство, эспираль. Его под кожу вшивают. И что? Человек перестает пить. Я сам могу провести операцию, тут все просто. В ягодице делается маленький надрез, затем в жировую клетчатку вставляется таблетка. Разрез зашивается. Все. Но у меня там нет жира». «Да?» — погладив упругую попку, удивился Антон. «В самом деле, это серьезный минус, надо работать над собой. Ах ты негодяй!» Вера подпрыгнула на нем, словно наездница. Антон заорал, а девчонка, всхлипнув от обиды, снова бросилась в бой. «Я тебе покажу жирную задницу. Я вот тебе сейчас».